Вероника Крымова. Порочная невеста. Глава первая. Холодные пальцы больно стиснули подбородок. Мужчина требовал, чтобы я открыла глаза и посмотрела на него. «Почему?» — злобно прошипел Ирвин. «Я не люблю вас». Вопль готов был сорваться с губ, но железная рука страха сковала горло, мешая позвать на помощь. Если нас застукают вдвоем, это конец. Потеря репутации и пожизненное изгнание из общества. Сердце гулко билось в груди, отдаваясь тонким звоном в ушах. Губы подрагивали в беззвучном шепоте молитвы. «Что ты делаешь со мной, девочка?» Горячее дыхание опалило кожу, ненавистные губы скользнули по шее, острый язык выводил узоры по лабиринту голубых вен. Не в силах больше выдерживать его ласк, я подняла ногу и с силой ударила милорда по коленной чашечке. Вспышка боли на мгновение остудила пыл разгоряченного мужчины. Черные глаза гневно сверкнули, а пальцы сильнее вонзились в спину, сжимая талию. «Если вы немедленно не уйдете, клянусь, я закричу!» Пустая угроза вызвала лишь ухмылку на порочном лице. «Мы оба знали, что я буду молчать». «Не здесь и не сейчас. Он не переступит черту». «Сегодня утром я получил отказ», — выдохнул лорд Ирвин Талбот. Глаза его сузились, взгляд обжигал, осколки разбитого сердца заставляли кровь кипеть. «Обычная девчонка из нетитулованного дворянства и посмела отказать ему». Долгие настойчивые ухаживания не дали результата, а ведь Ирвин не скупился на подарки. Через день отправлял с лакеем цветы, конфеты и даже украшения, но коробки неизменно возвращались назад. Чем больше милорд злился, тем сильнее мисс Фабиана Элвуд западала ему в душу. Я облегченно вздохнула. Брат не обманул, он все-таки выставил Талбота за дверь. «Милорд узнал ответ», — процедила я сквозь крепко стиснутые зубы. Мужчина с сожалением выпустил меня из своих удушливых объятий и отступил назад. «Последнее слово всегда остается за мной». Ирвин развернулся и зашагал прочь от меня. Ноги подкосились, слабость накрыла удушливой волной, заставляя голову кружиться. Прильнув к стене, чтобы не упасть, я пыталась выровнять дыхание и прийти в себя. Если бы знала, что лорд Талбот будет приглашен на пикник к леди Пэтчер, ни за что бы не приехала сюда. Хотела отвлечься, развеяться, покататься на лошадях, а в итоге получила грязные приставания со стороны неудачливого поклонника. Самое печальное, если сейчас поспешно покину поместье, пойдут нехорошие слухи. Высший свет не терпит двусмысленности. За юными дебютантками пристально следят, обсуждая каждый шаг. В прошлом сезоне Энни Локвуд неосмотрительно позволила виконту Престону поцеловать себя в саду. Все бы ничего, но парочку застукали, и разразился дикий скандал. Молодому человеку пришлось немедленно делать предложение. Месяц назад они поженились, но сплетни до сих пор не утихают. К счастью, репутацию удалось восстановить. Даже страшно подумать, что сталось бы с бедняжкой, если бы виконт отказался жениться. Старая дева, доживающая свой век в доме родственников. Да уж, не самая завидная участь. «Мисс Фабиана», — послышался невдалеке смущенный голос моей компаньонки. Именно она привела меня к конюшням под предлогом полюбоваться на лучших скакунов в графстве. «Нэнси! Не ожидала от тебя такого предательства». Мой взгляд больше не выражал симпатии. Коварство некогда близкого человека резало ледяным кинжалом. «Ты бросила меня, оставила наедине с Ирвином. А если бы он вздумал распускать руки? Ты подумала о моей репутации?» «Лорд Талбот — настоящий джентльмен». Тон девушки был неуверенным. Голос дрожал, подобно молодой листве под натиском буйного ветра. «Вы сами не знаете, чего желаете. По мне, так лучшего мужа не сыскать. Богат, учтив, щедр!» Последняя фраза была произнесена с нажимом. «Сколько он тебе заплатил?» Нэнси покраснела, понимая, что я догадалась. Мы никогда не могли платить ей достаточно большой суммы. Небольшое жалование и крыша над головой для моей компаньонки — это все, что семья могла позволить. Но, казалось, девушка и этим была довольна. «Не пенсы, мисс, богом клянусь!» — покачала головой в конец расстроенная девушка. «Тогда что же?» Я не унималась, выпытывая правду. «Обещал, что после свадьбы позволит остаться с вами», — наконец открылась Нэнси. «И назначит хорошее жалование. Я могла бы быть отличной гувернанткой для будущих наследников. Я ведь так люблю детей, мисс Фабиана». «Ирвин жестокий и циничный», — отозвалась я. «Можешь поверить мне на слово, он никогда бы не сдержал обещания. Завтра, по возвращении домой, я вынуждена буду попросить тебя собрать вещи и съехать. Не беспокойся о деньгах. Я попрошу брата рассчитать тебя за весь месяц. Этой суммы должно хватить, чтобы снять комнату в пансионе на первое время». «Мисс Фабиана!» Моя бывшая компаньонка всхлипнула, по бледным щекам покатились крупные слезы. «Прекрати реветь. Я не потерплю рядом с собой человека, способного предать». Я была неумолима, но Нэнси так громко и жалобно рыдала, что мне пришлось дать обещание подумать над окончательным решением об увольнении. «Завтра на свежую голову мой поступок уже не будет казаться вам таким ужасным!» Девушка вытерла тыльной стороной ладони соленую влагу с лица. «Я действовала только из благих побуждений!» С трудом уняв рвущиеся наружу гневные чувства, я присоединилась к другим гостям и, признаться, не без удовольствия понаблюдала за импровизированными скачками. Леди Пэтчер всегда славилась умением организовать роскошные приемы. Богатая вдова не скупилась и с удовольствием тратила оставшиеся в наследство от престарелого супруга деньги. С легкостью выписывала чеки на кругленькие суммы за наряды от лучших модисток и шляпки, декорированные перьями редких пород птиц, привезенных из экзотических земель. В ее особняке в каждой комнате, независимо от времени года, всегда стояли свежие цветы. Попасть в гости к леди Пэтчер было весьма почетно еще и потому, что дама тщательно подходила к отбору гостей. Не каждому аристократу выпадало счастье получить приглашение на прием, поэтому, увидев однажды в нашей гостиной посыльного с голубым конвертом в руках, я весьма обрадовалась, хоть и была удивлена. Естественно, немедля дала согласие посетить пикник. Тем более ранняя весна в этом году располагала к приятному времяпровождению на свежем воздухе. Сейчас, глядя, как хозяйка дома вручает Ирвину Талботу, победителю скачек, золотые часы работы знаменитого мастера, я нахмурилась. Легкая тень, промелькнувшей улыбки на лице миледи, навела на мысль, что, скорее всего, я здесь оказалась не случайно. Судя по всему, вдова в прекрасных отношениях с моим навязчивым ухажером. За ужином я считала минуты, когда правила приличия позволят покинуть обеденный зал. Вокруг велись оживленные светские беседы, довольных гостей потчевали изысканными блюдами и дорогими винами. Но странное предчувствие надвигающейся беды мешало мне расслабиться. К черту все! Пойти собрать вещи, покинуть особняк под покровом ночи и дело с концом. Но останавливали неизбежно последовавшие бы за этим пересуды. Нет, в глаза мне бы все улыбались, но за спиной стали бы перешептываться, с чего это Фабиана Элвуд поспешно сбежала, дело точно нечисто. Волна сплетен светских кумушек способна не только сбить с ног, но и накрыть с головой. Нет, очередной жертвой светских пересудов я не буду. Стойко выдержав положенные часы, я, наконец, смогла подняться в отведенную мне комнату. Нэнси услужливо положила мне в постель нагретые камни, обернув их платком. Хотя в этом совсем не было необходимости. В спальне было тепло и комфортно. Освежившись и смыв дневную пыль, я переоделась в ночную рубашку и легла в кровать. С наслаждением прикоснулась к белоснежным шелковым простыням, зарылась лицом в пуховую подушку и вдохнула еле уловимый аромат лаванды. Не заметила, как провалилась в сон. Сегодняшние волнения постепенно отошли на второй план. Сознание погрузилось в сладостную дрему сновидений. Привиделся чудесный летний день, и я, собирающая на лугу полевые цветы. Подняв голову, я улыбнулась яркому солнцу и счастливо засмеялась. Неожиданно, еще несколько мгновений назад ясное голубое небо заволокли тучи. Тьма поглотила последний луч, оставив меня в тяжелом сиреневом сумраке. «Прошу вас, господин, не причиняйте мне больше боли!» Я резко обернулась на незнакомый голос и поняла, что нахожусь теперь в мрачной комнате. По обветшалым стенам сочились ручейки зловонной влаги, а пол был устлан гнилой соломой. В углу на грязной койке съежилась молоденькая хрупкая девушка. Над ней склонился мужчина и, размахнувшись, ударил по щеке. Я судорожно вздохнула, не в силах отвести взгляд от жуткой сцены. Я уже видела это в тот день, когда лорд Талбот сделал мне предложение. Вначале мне нравились ухаживания этого блестящего джентльмена. Льстило, что Ирвин обратил внимание на такую заурядную девушку, ведь я не могла похвастаться большим семейным капиталом или принадлежностью к древнему роду. Голову кружили учтивые манеры, милые прикосновения губ кончиком пальцев после танца, красивые подарки. Когда я уже почти решилась дать согласие на брак, то увидела страшный сон. Редкий дар, скорее проклятие, чем благословение, заставляет меня слышать эхо прошлого и грезы будущего. Именно поэтому у меня нет друзей. Не хочу сближаться с людьми, а потом разочаровываться, узнав постыдные тайны. В ту ночь я стала свидетельницей настоящего кошмара. Ирвин жестоко мучил незнакомую девушку, проделывая с ней жуткие вещи. «Не хочу смотреть на это второй раз!» Я всхлипнула вместе с жертвой, кусая губы до крови, в надежде, что боль заставит сбросить чары сновидений. «Просыпайся, Фабиана, скорее! Прерви кошмар!» Незнакомка склонила голову. «Какая юная! Еще почти ребенок!» Неожиданно красные воспаленные глаза посмотрели прямо на меня, заставляя волну ледяных мурашек скользнуть по спине. Судорога страха, подобно разряду молнии, пробежала по телу, когда несчастная заговорила. «Он уже рядом!» Я проснулась в холодном поту. Руки все еще дрожали. В камине давно погас огонь. Тяжелая портьера надежно закрывала окно, не давая лунному свету проникнуть в спальню. Подслеповато щурилась в полумраке, пытаясь нащупать свечу на прикроватном столике, когда рядом с кроватью послышались тяжелые шаги. «Нэнси, это ты?» — спросила я. Скрюченные пальцы с силой вцепились в огниво. «Твоя милая компаньонка любезно покинула нас». Сердце совершило в груди бешеный скачок. Непослушные руки, наконец, смогли выбить искру, и вспыхнувшее пламя осветило темную фигуру Ирвина Талбота.